Глава 15. Что мешает в общении тебе лично и как из этого выйти? Итак, в предыдущих главах мы разобрали типичные ошибки и страхи, которые затрудняют общение, исправив которые можно гармонизировать свои отношения с окружающими. При этом у каждого человека есть свои собственные внутренние и внешние блоки, которые мешают ему строить гармоничные отношения и нормально общаться с людьми. Поэтому очень важно разобраться, что тебе лично мешает строить гармоничные отношения. Это могут быть не только страхи и перечисленные в этой книге качества, недостатки. Это может быть что-то еще свое, ваше личное, чего мы пока не касались в этой книге. Чтобы полностью разобраться во всем, что мешает вам лично, можно сделать еще раз упражнение «Взгляд со стороны» и подумать, что еще мешает этому человеку на экране ТВ легко общаться и гармонично строить отношения. Чтобы понять свои собственные причины проблем в общении, можно попробовать проанализировать их по следующей схеме, глядя на себя со стороны. 1. Что происходит с этим человеком? 2. Что мешает ему общаться легко и гармонично? 3. Какие качества собеседника ему мешают? 4. Какие собственные качества ему мешают? 5. Что может получиться на практике при общении? 6. Был ли у него уже подобный опыт в общении? 7. Как нужно было строить общение тогда, чтобы все было хорошо? 8. Как другие люди строят общение в подобных ситуациях, у которых все хорошо в общении? 9. Как вообще строят общение люди, которые умеют гармонично общаться и у которых в общении все хорошо? 10. Как мне на будущее строить общение так, чтобы общение было всегда гармоничным и все было хорошо? Проработайте все эти качества, которые вы считаете мешают вам в жизни и которые вам хотелось бы исправить в себе и заменить на новые. Для этого можно использовать методики из приложений. Также можно продышать и выкинуть в огонь все, что вам лично мешает общаться, так же, как мы это делали в предыдущей главе со страхами, или сделать технику замещения. Если вы чувствуете, что не можете разобраться и выйти из этого сами, не стесняйтесь обращаться за помощью к мудрому человеку или воспользоваться помощью специалиста, которому доверяете. Для исцеления всех блоков, которые мешают вам лично в общении, можно также использовать все техники, приведенные в приложениях, и очищать негативную энергетику вихрем из себя и с окружающих, и исправлять генетические модели, если вы отследили в себе, что эти блоки в общении тянутся у вас с самого детства и были свойственны еще вашим родителям. Энергетику блоков можно выводить на бумагу, и свою, и чужую. Также прекрасно работают с блоками методы трансформации и перепрограммирования. Все наши замечательные техники из приложений вам в помощь.